Глава 38. Гулять по саду, говорить о всяких мелочах из жизни Грейсона и наблюдать, как сынишка играет с деревянным мечом – это все хорошее, на что меня хватило в стенах ненавистного дома. В остальном же, как только речь заходила о прошлом, я была не способна сдержаться. Харон зациклился на своем безумном желании обладать мной и вернуть сына, что раздражало неимоверно. А где-то поблизости вечно ошивалась улыбчивая, что ей не свойственна тетка. Мы с Олетой заранее договорились, что в доме врага даже воду пить не станем. А еще я отказалась от предложенной одежды. Так и осталась в свадебном платье, не желая переодеваться. Бабуля обрезала мне шлейф и убрала длину юбки, чтобы стало проще ходить. К ужину мы спустились нехотя, лишь ради Грейсона, который сильно проголодался после прогулки. И всякий раз, когда поганка Шаэла дотрагивалась до моего ребенка, хотелось вытащить шпильку из волос и воткнуть ей в глаз. За столом чувствовалась напряженность, исходящая от нас с Олетой злоба. «Угощайтесь, у нас новый повар, лучше прежнего готовит. Вина? Амели, Олета!» – расшаркивалась перед нами Шаэла, изображая из себя саму святость. «Нет желания». «Мы дождемся, пока поест Грей, и уйдем к себе», — отрезала я сухо. «Как же так?» — вмешался Харон, жестом приказав прислужнику наполнить мой бокал. Я успела прикрыть фужер ладонью и отрицательно мотнула головой. «Нет, я ничуть не удивлюсь, если еда и напитки, предложенные нам с бабушкой, будут отравлены каким-нибудь эликсиром, напрочь отбивающим разум». Во времена учебы я читала о таких редких зельях, которые достать крайне сложно, незаконно и дорого. Но для читы Кроу явно нет ничего невозможного. «Греюшка, поторопись, дорогой!» Подогнала его Олета, когда он замечтался с вилкой в руках. И больше никто не сказал ни единого слова во время этого напряженного ужина. Вскоре мы встали из-за стола и вышли из зала, оставив Харона наедине с родственницей. Уже в покоях заперли дверь на ключ и уложили ребенка спать. Сели с Олетой у камина и заговорили почти шепотом. «Ну и что он тебе там в уши пел, пока вы гуляли?» «Ничего нового. Про Холли больше ни слова не сказал. А меня все пытается убедить в искренности чувств и обещает вселенское счастье рядом с ним», — шикнула я недовольно. «Не верь ему. Снова обидит и обманет. Мог бы избавиться от своей безумной тетки хотя бы на время твоего здесь пребывания. Даже этого не сделал. Сговорились они. То она и трепещет перед нами, бдительность усыпляет. Неспроста это все, а поить чем-то хотят. Знаю я такие фокусы. Потом, когда Элиас приедет, под магическим воздействием откажешься от свадьбы с ним и дело с концом. Сцапает тебя Харон и будет снова мучить. Не удивлюсь, что и Холли скоро канет в мир иной, чтобы не путаться под ногами. Если за ночь ничего не решится и воксы не явятся, надо думать, что будем делать. Долго без еды и воды не протянем, ослабнем, а силы нужны». «Согласна. Как бы аудиенции с императором добиться? Я бы раскрыла ему глаза на его подданного канцлера». И крепко задумалась. «Вся документация, включая прошение о встрече, проходит через руки канцлера. Нам так просто не пробиться через дворцовую канцелярию», — тяжело вздохнула Олета, и вдруг ее глаза загорелись азартом, а на лице отразилась довольная ухмылка. «Как же я раньше не додумалась!» — стукнула на себя по лбу ладонью и нагнулась вперед, заговорила едва слышно. «Глава коммуны острова Лапута Лайнус Нолит». Я прильнула к бабуле и смутилась, ничего не понимая. «Вот уж с кем император не пропустит аудиенции. Он же давно этот остров в союзники хочет». «Подожди, ты предлагаешь поплыть в Лапуту и попросить Лайнуса отправиться вместе с нами в императорский дворец под видом переговоров?» «Именно. Поверь, он мне точно не откажет». «Ох, если вспомнить тот вечер, когда они вместе распивали вино, то...» «Ну, допустим, только нас с Грейсоном ни в один корабль не пустят без разрешения покровителя на плавание. И это если у нас получится сбежать», – пожала я плечами от безысходности. «Да, но у меня ведь нет покровителя», – подмигнула бабуля. «Я могу уйти отсюда хоть сейчас, но тогда ты останешься наедине с этими тварями». Лишаться поддержки Олеты мне хотелось меньше всего, Но если того требует положение, а ничего не остается, если даже воксы не могут с паскудником справиться, я такую шумиху подниму, Харон никогда не отмоется. Но они могут опоить тебя чем-то насильно, — опасливо тихо произнесла бабуля. Давай договоримся, что если мое поведение изменится, то ты будешь настаивать на проверке у главного императорского лекаря. Он точно выявит признаки магического вмешательства, лишь бы Кроу не тронули Грейсона. Страх за сына всегда шел впереди моих собственных чувств. «Малыша они не тронут. Тут уж я больше за тебя переживаю», — погладила меня по спине Алета. «Ничего, все у нас получится, вот увидишь», — подбодрила она меня улыбкой. «Не будем терять времени. Подыграешь мне сейчас?» Воспользовавшись тростью, поднялась она с кресла. «Конечно. Что нужно делать?» «Сделаем вид, что сварливой старухе надоело здесь чего-то выжидать, и у меня много дел по поставкам вина. Надо возвращаться домой. Разыграешь разочарование, чтобы они ничего не заподозрили. Поняла?» Я закивала и собралась с моральными силами. Поначалу не думала, что у меня получится натурально отыграть эту сценку, но потом я вошла во вкус и уже почти рыдала, когда Алета отбрыкивалась, а я старалась ее остановить. Харон наблюдал и не вмешивался, но когда ситуация дошла до кульминации и бабуля выбежала на крыльцо поместья, дракон сам начал меня уговаривать отпустить Алету. Предоставил я экипаж и с облегчением отправил склочную старушку во свояси. Так я и осталась этой ночью совсем одна во вражеском логове. В наигранно расстроенных чувствах убежала обратно в покое и замкнулась. Только тогда отдышалась и истерически рассмеялась своему отражению в зеркале. «Хоть бы у нас получилось!» С этими словами на устах я рухнула на кровать и поняла, что совершенно выбилась из сил. Укуталась одеялом и накрыла голову подушкой, отчего мигом уснула.